Глава четвертая. На вилле у баронессы. На следующее утро мистер Луноброд проснулся позже обычного. Первым делом он стал приводить себя в порядок. Он так долго и тщательно вылизывал свою черную шерстку, что она просто засияла чистотой. Затем он позвал Люка Мышелла и попросил приготовить ему завтрак. «Чего изволитесь?» — церемонно спросил мышонок. «Может быть, сухарик, вымоченный в молоке? Или желаете корочку сыра с плесенью?» Луноброд разочарованно вытянул морду. «Сыр с плесенью? Еще чего? Я же не мышь!» «Нет-нет, принеси мне, пожалуй, вчерашнего лосося. К тому же я не ужинал, у меня разыгрался зверский аппетит. И вот еще что. Подай-ка мне свежую газету». Через некоторое время Мышелла вернулся, волоча по полу миску лапками. Он поставил ее перед подушкой, на которой кот уютно свернулся клубком. Затем мышонок засеменил к выходу и вскоре появился вновь, но уже с газетой. Луноброд с довольным урчанием проглотил лосося, а затем выпустил коготь, открыл ежедневную газету и начал перелистывать страницы городских новостей. Ему не пришлось долго искать нужную новость. Она была напечатана прямо на первой странице. «Исчез великий шеф-повар Пьер Паштет!» Чуть ниже в статье было сказано: «Парижская полиция не позволит убийце повара выйти сухим из воды». «Убийце повара?» Луноброд ничего не понимал. Подчеркивая букву за буквой своими острыми когтями, он продолжал читать статью. «Так вот в чем дело. Полиция поручила расследование инспектору Рампье, этому щуплому и чванливому типу, который ничего не видел дальше собственного носа. Как обычно, Рампье пошел по ложному следу. Он примчался на место преступления, увидел красноватые следы на полу и тотчас сделал неверные выводы. Рампье даже не разобрался, кровь это или соус. Итак, по мнению незадачливого инспектора, повара убили». «Ты здесь, мой дружище!» — воскликнул Оливье Бонне. Он все еще был в пижаме. «Что это ты делаешь на утренней газете? Ты ее можешь помять, любезный? А ну, брысь отсюда!» Кот-кормитель согнал Луноброда с газеты и углубился в чтение новости об исчезновении повара. «Рампье убежден, что преступник — один из художников Монмартра», — прочел он. «Эх, какая пренеприятная история. Держу пари, что этот склочник явится с обыском и в мою студию». «О да! Ведь инспектор Рампье ненавидел всех артистов и особенно художников. Но особую злобу он питал к художникам, которые жили на Монмартре. Инспектор обвинял их во всех преступлениях, которые совершались в округе. Поняв, что заполучить газету обратно уже не получится, Луноброд хорошенько потянулся, а затем резвым прыжком вскочил на подоконник полуоткрытого окна, подтолкнул мордой створку и спустя мгновение выскользнул наружу, пустившись бежать по карнизам парижских крыш. У него была назначена встреча с друзьями на знаменитой площади Тартр, где уличные художники продавали свои картины. Друзья уже поджидали его на площади. Додо, совсем отощавший после вчерашней голодовки, прекрасная Жозефина и кроха-помпончик, который присоединился к усатой команде сыщиков. Котенок оглядывался вокруг с видом знатока, но при малейшем шорохе вздрагивал. По правде говоря, он еще не привык к сутолоке многолюдного Парижа. «Все в сборе», — отметил Луноброд, довольно помахивая хвостом. «Мы должны поторопиться, чтобы найти Пьера Паштета, потому что этот лопух-инспектор убежден, что повара прикончили, и что преступник — один из художников Монмартра. Вообразите себе!» «Пес, его побери!» — взволнованно воскликнула Жозефина. «Наверняка он уже взял на мушку твоего бедного хозяина!» Луноброд мрачно кивнул. «Вот увидишь, он будет первым в списке подозреваемых». Но тут кот встряхнулся. «Сначала мы должны найти баронессу Гаспардон. Вчера Помпончик сказал, что ее вилла находится в Версале. Это очень далеко отсюда. Как же мы туда доберемся?» Додо протянул лапы и с хитрым видом выпустил когти. «Позвольте мне сказать. Я уже все придумал», — сообщил он друзьям. «Мы, бродячие коты, всю жизнь в движении. По городу носимся быстрее ветра. Одна лапа здесь, другая там». Оказалось, что этой ночью, пока другие коты мирно спали, Додо обошел самые сомнительные кафе Парижа и поговорил с их клиентами. Бродяга пронюхал, что каждое утро мальчишка рассыльный, что служит у молочника с улицы Норвен, загружал в свою повозку 3 галлона свежих сливок, 2 головки мягкого сыра Страккино и 4 коробки сыра Камамбер. Затем он отвозил всю эту снеть в Версаль, чтобы пополнить кладовые прожорливой баронессы. Улица Норвен находилась совсем рядом, поэтому мистер Луноброд и его друзья поспешили в лавку молочника. Когда они добрались до места, тощий, как спичка, мальчишка уже отправлялся в путь. Юнец щелкнул кнутом, и лошадь пустилась неспешной рысью. Кошачья команда только этого и ждала. Луноброд присел на задние лапы, напружинился, затем высоко подпрыгнул, зацепился когтями за край повозки и мигом забрался внутрь. «Отличный прыжок, старина!» — похвалил его Додо. Ему, бродячему коту, было не привыкать к такой акробатике, поэтому он вскочил в повозку раньше Луноброда. Жозефина грациозно запрыгнула за ними, держа Помпончика за шкирку. Вскоре парижские дома уступили место деревьям и канавам окрестных деревень. Повозка свернула на грунтовую дорогу, затем въехала в солидные чугунные ворота и, наконец, оказалась на огромной роскошной вилле. «Вот мы и приехали», — шепнул Луноброд. «Должно быть, это и есть дом баронессы Гаспардон». Вокруг особняка раскинулся великолепный сад, полный цветников, живых изгородей и кустарников. Парковый ансамбль был окружен арочной галереей, а грандиозный фасад здания напоминал королевский дворец. У малыша Помпончика округлились глаза, едва он выглянул из фургона. «Ух ты! Такого восхитительного дома он в жизни не видел!» Луноброд и его друзья выпрыгнули из повозки за мгновение до того, как возница остановил лошадь. Коты стремглав перемахнули через дворик, юркнули в дверь, прошмыгнув под ногами у дылды служанки, и помчались по коридорам, устланным роскошными коврами. Затем коты поднялись по скользкой мраморной лестнице. «Тише! Сюда кто-то идет!» — предупредил Луноброд, навострив уши. Усатые друзья спрятались под деревянным комодом и увидели, как мимо прошли лакированные ботинки дворецкого. Луноброд хорошо рассмотрел его снизу. У этого долговязого типа была яйцевидная голова и брови ёршиком. Дворецкий остановился перед дверью и постучал. «Войдите!» Коты, понимающе переглянулись. Должно быть, это был голос хозяйки дома. И в самом деле. «Можем начинать, баронесса?» — спросил дворецкий, заглядывая в комнату. Из глубины раздался голос. «Конечно! Впустите повара!»